Если вы заслужили признание за завоевание Италии, другая сторона, вероятно, поблагодарили признание за завоевание Италии, другая сторона, вероятно, поблагодарит ли ублагодарит ли ублагодарит. Предполагается, что завтра союзное командование сможет прислать кого-нибудь, чтобы вребуть завтра союзное командование могло прислать кого-нибудь, чтобы вребуть, чтобы вребуть, чтобы вребуть на завтра вребуть. Кивнул Дуган, теперь он повиновался словам Люка. Последовательные победы укрепили авторитет молодого полководца в коллективе. Кто бы мог подумать, что неизвестный отряд из 6 человек действительно сможет совересеете или решите или регдиести человек. Отправьте телеграмму в Белый дом и ждите награды президента, небрежно приказал Люк. С того момента, как Дуган отправил телеграмму о победе командованию союзников, как Дуган Печанкова победе командованию союзников, информаников, информаников, Печанка Печаник Печаника Поликаникованика Зелика победения. Побочное задание. Цветы и слава. Второй шаг героев войны. Выполнено. Требование. Любая фракция. Со значением репутации 8000. Награда. Карта навыка Бэйн. Мастер Горбатого дела. Получено. Люк зачеркнул выполненное задание, но не ожидал один сразу выскочил. Побочная миссия. Имя легенды. Третий шаг героя войны. Завершено. Требование. Любая фракция с репутацией 20000. Достигнута. Награда. Возможность нарисовать шаблон Супермена. Получено. Затем последовало третье заявление. Четвертое. Люк поднял голову и с удовлетворенной улыбкой посмотрел в глубокое ночное небо. Глава 29. Глава 29. Богатый урожай. Открытие главной линии. Ночью. Как и ожидал Люк, сообщение о завершении задачи продолжало появляться. Полученные награды одна за другой источникают мягкий свет в инвентаре. На этот раз он возглавил команду, чтобы совершить набег на город Рим и захватить боевые действия Муссолини живым. В степени от ферментации в Лелинт влелеть влелеть. Можно предвидеть, что, когда имя Люка распространится по всему миру и станет легендой Сазника Приндеть, Люк предпочитает этот высокоэффективный метод тяжелой работе по выполнению замуколнению замучкали длиннокочекополичичек. Это великий урожай. Подумал он, когда вы пойдете в торговый центр в будущем, вы сможете беспринципно обмениваться картами навым обыся картами навым коматьматиневым утиневозмонком отомобущим. Кстати, есть и награды за задание. Мысли Люка были тихими, и все 5 побочных заданий из серии «Герои войны» были выполнены. В числе наград за выполнение заданий, удаление использованного газ страха пугала и навыков Бэйна мастер горбатого дела, удачная возможность для использования шаблона Супермена, духи с феромонами от Poison Ivy Girl, веселящий газ клоуна, сигарета Константина Ска. В целом, несомненно, самое ценное – это возможность выиграть. Один может быть случайно выбран в качестве награды из множества шаблонов Супермена. Как король небес в своей предыдущей жизни, Люк чувствовал, что у него очень высокие из своей предыдущей жизни, Люк чувствовал, что у него очень высокие из шансер Сумучун Спираспольский. В то время, не говоря уже о Таносе, директоре Вселенской комиссии по планированию семьи, если это один, который находится в форме короля рун, он сможет столкнуться с этим. Однако несколько более эффективны, чем последнее фактическое использование. Духи с феромонами от Poison Ivy Girl, распыленные на тело, могут усилить ваше влечение к противоположно. Примечание. Эффект лучше между представителем одного пола. Это явно аромат лилии. Люк потерял дар речи. Что он может с этим поделать? Насчет веселящего газа Джокера и сигареты Константина. Первый – это смех против мышечных судорог, судороги всего тела, высокие дозы Магурт легко привика. Последнее предназначено просто для того, чтобы обеспечить ваши легкие ничтожно малым количеством бличулкулы блич жалик накалить белый блить. После просмотра наград за задание Люк открыл панель персонажей, и данные выше изменились. Ведущий. Люк, Люк Кавилл. Загрузочный шаблон. Супермен, ЛВ-1, способность, звездная способность, пассивное, биологическое силовое поле, пассивный, репутация, 451024, список задач, открыть дорогу героя, ветка, завершена, достижение, легендарная на, сетчатке появляется информация, Люк слегка двинулся в мыслях и просмотр прошлое, ваше имя будет записано в анналах истории и будет передаваться из поколения в поколение на 100 лет. Подчеркните лидерские темпераменты влияния ведущего. Неплохо. Увидев эффект, Люк выразил удовлетворение. Такой скрытый ореол очарования личности иногда играет неожиданную ключевую роль. Лотерея, похожие вещи выбрать удачный день, такие вещи все равно должны выбрать удачный день, поставить под уходящую сифанеу чумалу чусифанеу малина чусуню, муз малина чусуны. Люк на мгновение задумался, решил сохранить шанс на удачный розыгрыш до того дня, когда президент. К счастью, с удачей императора Европы один выстрел в душу. С добрыми надеждами Люк вошел в ванную. Он не ложился в огромную роскошную ванну с горячим средством, а просто омывал свое сиадное таелань ванную. Кусочки четко очерченных мышц, например твердые камни, демонстрируют мужскую ауру. Все тело кажется вырезанным из мрамора, величественным и подтянутым. Тело наполнилось взрывной силой. Конечно, так кисло, вздохнул Люк, поддерживая стену обеими руками. Закройте глаза, которые пытаются открыть, и откажитесь от попытки использовать горячее зрение. Согласно сеттингу, звездная энергия, которую обычно поглощает Супермен, хранится в миллиардах триллионов клеток тела и при необходимости может высвобождаться через глаза. Он может быть таким большим, как заживление планеты, или таким маленьким, как заживление раны. Все зависит от собственного контроля пользователя и энергии в теле. Возможно, Люку не хватило времени на загрузку шаблона, и он не поглотил достаточно энергилаз времени. Его трудно быть похожим на Супермена, используя свои прямые глаза, чтобы отпустить взгляд. Кажется, что Кларк Кент научился этому трюку-то думать внимательно. Кажется. 10 минут спустя Люк, которого назвала завоевателем, союзники объявили мдавралалихалалихалихалимен завоеванники. Он увидел западную шпагу, висящую на стене, и не мог не думать о тестировании. Муссолини попал в грудь пулей калибра 9 мм, не причинив никаких повреждений. Не знаю, может ли эта шпага в западном стиле холодно-блестящей острой кромкой, марать-карать. Люк снял его и сильно ударил его по руке. Лязг. Четкий звук ломающегося металла. Западная шпага с замысловатыми узорами столкнулась с выпуклыми мускулами Люка, и замысловатыми узорами с выпуклыми мускулами Люка, издав четкий залук. Сразу же раздался громкий вой, и с лязгом эта хорошо сделанная западная шпага разлетелась на части, а на выпуклых мышцах руки Люка осталась только бледно-белая царапина, которая мгновенно зажила. Даже под ударом его могучей силы тяжелый меч не нанес никаких эффективных повреждений. Кажется, что на поле битвы Второй мировой войны больше не сможет меня остановить. Люк оперся на кровати, поднял монархию, которая была в его руке. Это написано Илалиф Нликриф мальянским итальянским кроватью и поднял. Жалко, что Муссолини не научился превращать Италию в мощное централизованное государство, а вместо этого выступил за тоталитаризм и стал диктатором, к всем призывам. Основная задача – открытие третьего лагеря, клуба адского пламени. Требования. Извлечь фрагменты генов мутантов, 0.5. Выполнение этой задачи завершит предварительные условия для открытия событий небесной группы. Награда. Сыворотка пиявка 5. Он все еще продолжал читать книгу, но его слух в лучшем случае он сканирует весь дворец как радар. Как правило, вы начинаете миссию, когда вы начинаете контакт с важными сюжетными персонажами Юличу Юличичин Сиючичи Сиючили Ючина Юличу Юсиючили Чиличен Сиюна Чиесию Начилю Сиючили Чилина Юличисина контакт миссию. Люк был всегда в огромной спальне. Несомненно, что в одной комнате с ним находится мутант, клуб адского огня. Люк знал об этой организации, и ее создание восходит к 18 веку. В то время это было в основном для записи и расследования некоторых загадочных событий, таких мкрививививан. Позже он превратился в социальное место для представителей элиты из всех слоев общества, куда специально приглашались известные и влиятельные богатые знаменитости. Вообще говоря, клуб адского пламени на данном этапе вполне нормален. Только когда к ней присоединился немецкий ученый Себастьян Шоу, она могла помочь стать экскнилюзивыбученеклюзивть. Тем не, клуб адского пламени иногда выдает квалификационные менее приглашения ведущим фигурам фигура. Например, Говард Старк, который позже планеты Щайте, поднял индустрию Старка на более высокий уровень. Прячись там так долго, разве ты не собираешься выйти? Глухой голос эхом разнесся по спальне общежития. Люк отложил книгу, сжал правую руку, его мышцы были напряжены, а на кровеносных сосудах появились явные следы. Бум! Кулак трясся из воздуха, и воздух, казалось, произвольно сжимал тяжелой силой, создаваемая толчок-толчок. Волны воздуха, видимые невооруженным глазом, заколебались, как пушка, выскакивающая низ-за лесу-лесу-лесни-южи-лесу-лесь. Открытый балкон за пределами спального зала был мгновенно разорван, и разлетелся щебень. Прозрачная фигура была поднята с поверхности и сильно ударилась о стену, выплюнув большой рот кровилась. «Вы тоже мутант?» Услышав этот вопрос, люкнулся и покачал головой. «Не каждый, кто показывает что-то особенное, вашим соотечественникам, стоящим в вашем лагере. Ты знаешь о существовании мутантов?» Лицо стены встал худой мужчина с черным шрамом на лице, глядя на Люка холодными глазами. Ревущая воздушная волна, образованная этим ударом, была похожа на выбитое твердое пушечное илололи пулочи илочи пулочи пулочи пулочи пулоти ядро и пулотим. С точки зрения одной военной мощи, худощавый человек не видел ничего страшнел ничего страшнти страшнти эсовки. «Мне любопытно, кто послал вас сюда?» «Себастьян Шоу?» Люк не ответил на вопрос собеседника, вместо этого назвав имя. «Себастьян Шоу, черный король клуба адского пламени, обладает мощной способностью поглощения. Если бы тощий мужчина действительно был из клуба адского пламени, он бы не слышал этого имени. Вы знаете мистера Шоу?» «Ха-ха, капитан Кавилл, имеет значение, сколько вы знаете о мутантах?» Худой мужчина холодно преобразовался, его фигура внезапно искаженная и расплывчатой. Это как плащ-невидимка с оптическим камуфляжем, мгновенно исчезающий. Глава 30. Глава 30. Безумный ученый, появляется боевой костюм. Ночью. В спальне было так тихо, что можно было слышать, как игла падает на землю. Люк тупо стоял, его открытый белый халат обнажал сильные мускулы. Его не удивило появление мутантов во время Второй мировой войны. Согласно графику, лидер одного из двух основных лагерей мутантов будущего, Магнета, основанный братство, теперь должен быть ребенком, заключенным в жуткий концлагерь Освенцим. Молодой Магнета однажды встретил сумасшедшего нацистского ученого Себастьяна Шоу, который полымки-полымки сумасшедшего нацистского. Этот человек твердо верит в теорию арийского сверхчеловека, придуманную Хилем, лидером СС, и согласен с крайней теорией Гитлера об очищении низших наций и создании превосходных рас. После возвращения из Великобритании Ся, который специализировался в области генетики, был принят на факультет естественных наук Германии. С помощью его использования в увеличении объема использованного материала, используемого в качестве материала для увеличения объема использованного материала, использовалось его использование. Все заключенные евреи были объектами эксперимента Себастьяна Шоу. Он попытался изучить глубокий смысл, предоставив в генетическом коде человека, чтобы юловика, чтобы юливилючики-ю-юливилючики-ю найти юливилючики. Однажды в 1944 году судьба Себастьяна Шоу изменилась. Дождливым днем он, как обычно, стоит у окна, когда он, как обычно, у окна, у которого стоит закатрил. Внимание Себастьяна Шоу привлекательный мальчик. Он собственными глазами видел, что пока противник сердито плакал, крутя железные ворота руками в воздух, несколько сильных солдат не могли остановить его. Если Себастьян сокровище, он чувствует, что нашел ключ, открывающий дверь в эволюцию человечества Вачистан. Впечатление он понял, что на Земле есть выдающиеся расы, которые выше людей и выше германского бдяжесть. Их называют мутантами, это название произошло от американского ученого-карлика. Когда Себастьян Шоу учился в Великобритании, он прочитал написанные им статьи. В результате Себастьян Шоу провел серию исследований на юном Магнето и, наконец, открыл тайну мутанахн, провел серию «Ген-Х», строка таинственных кодов, которая, кажется, была внедрена в человеческое тело богами. Клуб адского пламени, мутанты пришли спасти Муссолини, кажется, Гидра наконец заметила его. Люк собрал свои мысли, и в его глазах промелькнула шутка. Невидимый худой человек осторожно передвигался, обладая природной способностью искажать свет, исследовать цвет кожи и сливаться с окружающей средой. Неважно, насколько ты могущественен, ты должен быть в состоянии узнать, что я наскольдь. Худой человек по прозвищу Хамелеон вытащил острый кинжал. Он чувствовал, что Люк смог свое существование благодаря мгновенному смовпадению. Я пробрался на так много важных военных объектов, украл разведданные и убил на так много военных объектов, украл данные и убил важные солиднику Сулангангангонкан солитонка. Глаза худого человека были мрачны, как ядовитая змея, выбирающая кого-нибудь поесть, незаметно Гуловика были мрачны, как ядовитая змея, выбирающая кого-нибудь поесть, незаметно Гулковика застюметно зметности у лолости. Иди к черту. Худой мужчина был похож на кошку, поставив ноги на мягкий ковер, но не было и следа. Он затаил дыхание, не издав ни звука, кинжал в его руке выскочил и ударил Люка, который он стояли-стояли стодавил. Ты можешь прикрыть свои шаги, прикрыть дыхание, но ты не сможешь скрыть свое сердце, би-би свои балани, би свои шаги, дыхание. Люкнулся, его тело слегка покачивалось. Кинжал пронзил его грудь, издав звук удара металла. Острый кинжал из углеродного сплава не смог пробить кожу Люка, оставив лишь неглубокий шрамивоволовкомоловнками шрам. Отражающая сила затрясла его руку. «Это, как такое возможно?» — воскликнул худой. Жалко, что он не видел потрясающую сцену, когда Люк проверяет свою защиту на задней шпаге, иначе у него бы не возникла идея применить кинжалом. «Щелкните!» Люк слегка улыбнулся, поднял руку, чтобы открутить кинжал из углеродного сплава, и белого сплава, и белису сплава. «Скажи мне то, что я хочу знать, чтобы я мог дать тебе надежду на жизнь». Собеседник был явно нежным, но его голос был подобен сибирскому воздушному потоку, который засоляли за судюля за стюля. Встречаясь с этим холодными глазами, худощавый мужчина вызвал страх из глубины своего сердца, его рот был закрыт, и он хотел сказать все, что знал. «Да-да-да, да-да-да». В ушах Люка ясно и безошибочно слышался выстрел из автоматов. Он слышал, что это направление подземелья. «Похоже, у тебя есть другие товарищи. Извини, значит, ты бесполезен». Люк небрежно использовал худощавого человека как мешок с песком и выбросил его с разрушен к разрушенного с разрушен. Сопровождаемый резким криком, этот мутант провел в воздухе изящную дугу. Через некоторое время слабее слышен глухой падающих на землю тяжелых предметов. «Дай мне посмотреть, как выглядит мутант». Люк улыбнулся уголком рта, его мысли слегка переместились. «Прикрой кожу». На всякий случай он все же решил переодеться в криптоновую униформу, которую получил от Пятитинститилучий. Кто знает, есть ли в группе мутантов противники вроде Лассерьё и Фириман. Этот супермен явно силен, но слишком осторожен. Пробормотал Люк. Небольшая ленточка распространилась, и нано-боевой костюм, словно стальная броня, покрыл высокое тесоко. На сундуке нет супермена С, который является уникальным символом семьи Аль. Вместо этого была золотая эмблема в форме яркого солнца. Темно-красный плащ позади него походил на развивающийся флаг. Хотя плащ не практичен, но быть красивым – это пожизненное дело. Глядя на стоящую фигуру, отраженную в зеркале, Люк вздохнул с облегчением. Это не было смущающим видом нижнего белья золотого века, иначе он бы не стал покроить и кожу. По желанию толкнув тяжелую дверь спальни, под тихим венецианским дворцом произошла ржестичестилкнуюю. Венецианские дворцовые подземелья, ревущие командос вступают в беспрецедентную битву. В прошлом поле их противниками были солдаты нацци, бронетанковые корпуса и хорошо вооружаленцы. Но теперь их враги пришельцы и монстры, нельзя относиться со здравым смыслом. В коридоре подземелья, крепкий мужчина ростом почти 2 метра, кожа его была как сталь, от рыжабря отрывиты. Волна металлической бури прокатилась мимо, и только маленькая искра попала в его тело. «Кеннет, подтолкни меня, черт возьми, Максим!» Со свирепым выражением лица Дуган выбросил автомат с пустыми магазинами в руке. Этот проклятый железный человек был бы отброшен назад кинетической энергией пули Авкована НН. «Если вы хотите нанести ему реальный урон, вам нужно использовать более сильного парня. Более того, помимо железного человека есть еще и красная кожа с тонким хвостом, как у Диву Дичсковика. Он может появиться из воздуха как привидение, а затем быстро исчезнуть. Бандиты мафии, охранявшие снаружи темницы, взяты на большую высоту этим красным дьяволом Мианопы. Звук приземления человеческого тела подобен тому, как полный мешок с водой, размножение человеческого. Кости, плоть и кровь смешиваются в похожий на грязь объект, вызывая рвоту. Помимо этих двух ужасающих захватчиков, есть еще женщина в кожаной одежде, которая выделяет токсины, и дюжина усиленных воинов с нарукавными повязками гидры. Они пробрались в Венецианский дворец на малой высоте. 20 элитных боевиков, завербованных мафией, вовсе не были этими инопланетными противниками. Узкий коридор может вместить только двух. Ревущий командос использовал яростную огневую мощь, чтобы нанести штормовой удар. Нет возможности сообщить командиру. Эти люди, капитан Кавилл, возможно, не сможет сражаться. Инопланетянин со страшными способностями. Лицо Манелли было тяжелым. Если не будет мобилизована полностью вооруженная бронетанковая сила и не будет прикрыта, большая зона огневой, и этих людей можно убить. Глава 31. Красный дьявол Азазель. Предупреждение об апперкоте. Ночью. По крайней мере, премьер-министр похоронит нас. Снайпер Джимми повернул голову, взглянул на Муссолини в темнице и сказал с улыбкой. Пуля большого калибра, выпущенная из дула, могла вызвать пробивную силу черепа врага, поразить здорового человека его мускулами, как сталь, и мгновенно пробить большую дыру. Людей доводит до отчаяния то, что металл, покрывающий снаружи, звоните. Всего за несколько вдохов массивное тело с серебряным блеском вернулось в исходное состояние. Я думал, что командир был достаточно похож на монстра, но я не ожидал. Этот мир действиш, дульстильстильстильно. Горько улыбнулся Манелли. Он похож на немца, который впервые увидел танк на Сомме в Первой мировой войне. Если необходимо, убейте Муссолини. Дуган поднял пистолет-пулемет и неистово выстрелил. Жалко, что никакого вреда не причинило, самое большее какое-то банальное вмешательство. Позади него он был привязан в темнице в Миссоне, с счастливым выражением лица. Он знал, что Гитлер, даже в Берлине, Германия, проводил сверхчеловеческие исследования. Однако я не понимаю конкретного содержания. Неожиданно в Аксис есть такие способные люди и незнакомцы. Погодите, кажется, что-то происходит снаружи. Дуган по прозвищу Дамба был мысленно готов умереть за страну. Ревущие командос все опытные ветераны, поэтому, естественно, они не боятся смерти. Я только что вспомнил, что собирался удостоиться чести президента, стал героем Вачжанси Волчучжанил, Помчжантил. Бум. Громкий шум. Когда все в ревущем командос были в отчаянии и были готовы к великодушным жертвам, как рев артиллерии, он эхом разнесся по подземелью. В трещинах между кирпичами шелестящая пыль стряхивалась и заполнялась коридор, вызывая удуга. За пределами подземелья кажется, что идет гигантский зверь, и каждый его шаг выжится дезавоит у диванити лжеца. Что случилось? Железный человек впереди повернул голову и спросил. Парень из союзников загнал танк в Венецианский дворец, взрыв. Земля задрожала, и кажется, что наружу катится ураган. Подпроченный солдат в нарукавной повязке гидры провел быструю и прямую линию и врезался в толстую стену. Брызги щебня, летят кирпичи. Плоть и кровь укрепленного воина поместили в соковыжималку и мгновенно разбили и разрушили, нарисовав алую и ослепительную абстрактную картину. Вся сцена выглядит так, как будто помидор был сильно брошен и ударился об стену. Немедленно. Второй, третий. Усиленные бойцы, охраняющие снаружи подземелья, один за другим пробили дыру в стене. Жестокая картина из плоти и крови становится все более яркой. Это капитан союзной армии? Похоже, хамелеон промахнулся, бесполезная трата. Презрительно проговорил дьявол с красной кожей и тонким хвостом. Его зовут Ассоцца по прозвищу Красный Дьявол. Он также является членом клуба Адскогни Огня и Подмина Панына. Я собираюсь устроить этот парня снаружи. Возьмите Муссолини обратно, он глава Берлить Половкит снаружи. Возьмите Муссолини обратно, он глава Берлить. Красный дьявол Асазу тихонько фыркнул, будучи мутантом, застенчивым и смотрел на обычных людей. Большинство мутантов, которые присоединяются к клубу Адского Пламени, подвергаются дискриминации и обидам со стороны других, поэтому им легко промыть мозги теорией Себастьяна Шоу. Они верят, что будущее за мутантами, люди это низший класс, а мутанты могут стать высшим. Жалко, что лидер этой группы людей Себастьян Ся вовсе не настоящий мутант. Этот сумасшедший ученый Назу использовал трансплантацию органов только для стимуляции рецессивного гена X в своем теле, чтобы получить свои естественные способности. Строго говоря, Себастьян Шоу не является членом мутантов, в лучшем случае реформатора Нумулова. Красная фигура рассеялась, как струйка дыма. Затем он появился перед люком. Способность парня-хамелеона, хотя, бац, прежде чем слова красного дьявола Асазу были закончены, он нанес ему тяжелый удар. Бурный поток воздуха, как волна опорожнения, сметает пыль. С таким устрашающим импульсом красный Долоса зубы строкнулся, его тело мгновенно затявлено системой шинзащения за таким. Этот парень-мутант, испытание на изломанную землю, выброшенную из большой дыры потоком сжатого воздуха, красный Дьяволоса заиспытывал постоянные страхи, возник тот же вопрос, что и хамелеон. В эту эпоху понимание сверхспособностей также ограничивается мутантами. Вы только что захватили Муссолини живым и покорили итальянского супермена. С усмешкой красный Дьяволоса сца. Супермен, в глазах Люка промелькнуло удивление. Вы, суперсолдат союзных держав, по всему миру распространяется легенда о том, что вы возглавили команду, проникли в Рим, завоевали Италию и захватили диктатора живым. Рузвельт и Черчилль сказали, что у вас есть сила, превосходящая сила смертных, и создали других. Красный Дьявол, казалось, проявил немного пренебрежения и фыркнул. Теперь союзники называют вас сверхчеловеком, говоря, что вы приведете ников к победе. Люк закончил слушать, не мог не рассмеяться. Он не ожидал, что получит это звание по ошибке. Супермен в Marvel World, это действительно интересно. Спасибо за восторженный комментарий, но это конец сегодняшнего фарса. Люк сузил свою мрачную улыбку. В следующий момент он выскочил. Твердая почва открылась мелкими трещинами, как паутина. Темно-красный плащ дернулся, и Люк оказался перед красным дьяволом меньше чем за секунду. Высокое тело на стену, давящую прямо на нее. Ужасающий напор ветра издал шипящий крик. Это слишком быстро. Если скорость реакции красного дьявола высока, ему невозможно избежать этого. Но, полагаясь на остроту опасности, красная фигура рассеялась, как дым, уклоняясь от лобовага Угдава. Когда это чудовище появилось в союзных войсках, красный дьявол поднялся на большую высоту, а затем несколько раз мигнул, отодвинувшись на большую высоту. Кажется, только так он сможет вернуть себе чувство защищенности. Люк, похожий на гуманоида тираннозавра, произвел на красного дьявола глубокое впечатление. Противник просто трясет кулаком и возбуждает мышцы. Если это не мистер Ся, невозможно заблокировать силу удара напрямую. Вынес решение красный дьявол. Его хвост вертелся острыми кинжалами, и след убийственного намерения вспыхнул тонкий влазазас. Пока это человек, всегда будут слабости. Капитан союзников не был похож на мутанта, иначе у него была бы эмоциональная реакция, когда он дигал. Осторожно, избегайте его кулаков, на самом деле нечего бояться. Красный дьявол холодно посмотрел на Люка и необъяснимо сказал, я могу идти и я могу сновать с СССР. Несколько быстрых телепортов к этому капитану союзников. Этот острый перевернутый треугольный хвост, как другая рука, отходящая от перевернутого перевернутый треугольный хвост, как другая рука, отходящая от. Острый кинжал ударил Люка в затылок. Ваши движения слишком медленны, равнодушно сказал Люк, когда услышал жужжащий звук сзади. Правая нога тряслась, как железная плеть, крутила тело, рвалась в воздух и пинала рылового водья. Перед тем, как подойти поближе, вы почувствуете сильный ветер, как будто алкасана парим помсулка места полиже. Воздух воспламенился, как бочонок с порохом, издав взрывной рев. Красный дьявол торжествующе улыбнулся, и его тело внезапно исчезло. Это всего лишь уловка, чтобы привлечь внимание Люка. Дым сгустился, и после двух вспышек внезапно появился красный дьявол. Острый кинжал с хвостом катился прямо по шее Люка. Я сказал, твои движения слишком медленные. Глаза Люка слегка блеснули, не уклоняясь, он повернулся и повернул голову. Дин-дин. Острый кинжал попал в шею, но отскочил назад. Пока красный дьявол был ошеломлен, Люк схватился за тонкий хвост. Красный дьявол не мог не справиться с сильным натиском, но его утащили. Левой рукой тянуть за хвост, правой сжимать кулак и хлопать. Брошен апперкот. Глава 32. Уничтожить мертвых, непобедимый. Ночью, когда этот апперкот соприкоснулся с подбородком красного дьявола, Азазель только апперкот соприкоснулся с подбородком красного дьявола, Азазил только полчувествулова стволова стволика звулова стволика звуливали возволивал столивали восталивали востылька только апперкот. Как глухой гром, он попал прямо в череп. После резкой боли весь человек потерял сознание. Если бы красный дьявол увидел, как он выглядит, он бы обязательно закричал, и закричал, и тогда ему прищулика-прищулика-пилишчиска-пилишчилица. Его нижняя челюсть была раздроблена и треснута, половина лица, казалось, была взорвана пороховой бочкой, все зубы выпали, а щеки были разорваны, почти невидимые. Кровь на его лице была похожа на открытый кран, хлынувший наружу. Это волшебное кровотечение заставляет задуматься, не умрет ли он прямо из-за чрезмерный потек. Откровенно говоря, красный дьявол все еще может жить, полностью полагаясь на крепкое тилнпетли липкое теленю лелинпи или лепкое. Это всего лишь 30%, мягко сказал Люк. Тогда он снова дернул за хвост и оттащил красного дьявола, упавшего на землю. Этот бедный мутант, похожий на летающие насекомые, опутанные паучьим шелком, послушно упал. Пять пальцев сомкнулись и задушили шею красного дьявола, как железные щипцы. Это не более чем мутанты. Услышав комментарий Люка из гордости мутантов, красный дьявол инстинктивно захотел лскровергнуть. Постепенно сжималась, державшая его за шею, и чувствовала, что рука, державшая его за шею, попав в лапы этого капитана союзников, красный дьявол впервые почувствовал, что жизнь была такой. Пока Люк сжимал сильнее, он полностью прощался с миром. Не говоря уже об использовании телепорта для побега, красный дьявол теперь не осмеливается даже двигаться, опасаясь, что это спровоцирует убийственные намерения другое. На самом деле знакомо. Люк поднял красного дьявола, как мертвую собаку, и зашагал к темнице. Сражения на улице давно привлекают внимание других мутантов. Просто они не думают, что существуют ужасные противники, которые могут угрожать призрачному. Эта группа мутантов во время Второй мировой войны не видела супергероев, вырастающих, как грибы, в первый раз. Естественно, у них поверхностное видение, и они думают, что они будущие правители этого мира. Если бы они были действительно умными, Себастьян Шоу не промыл бы им мозги. «Асазуа!» — воскликнула женщина в кожаной куртке, когда увидела, красный дьявол держит ее в руках и теряет спастебность соляпобность. С его слегка поднятыми руками накатилось облако зеленого тумана. Способность женщины в коже выделять нервно-паралитический газ, вызывая широкий селектор тальки селектона. Если бы не выживание Муссолини, ревущий командос в туннеле не продержался бы так долго. Невыносимо. Люк не изменил своего лица без страха. Один шаг, земля трясется. Высокая и прямая фигура быстро подошла к женщине в коже. Зеленый дым унесла воздушная волна, прежде чем он приблизился. Ручной нож был слегка порезан на шее, и шея казалась сломанной, и он тут же пожалел, не порезан пожалев. Мои глаза черные, и я просто падаю. Скорость, с которой закончилась эта битва, была за гранью воображения. Женщина в кожаной одежде, брошенная на поле битвы, могла сыграть огромную роль, немагенная двиглою куколканной одежде. «Ты такой некомпетентный», — презрительно сказал крепкий, сделанный из стали, с сильным русским акцентом. «Очевидно, это советский медведь. Я не знаю, почему он стал подчиненным ученого на Себастьяна Шуэна. Не бойтесь, что вас отправят в Сибирь выращивать картошку. Они все некомпетентны. Так насколько ты силен?» Люк уронил красного дьявола в руку и поднял ногу, чтобы сломать ногу другому. «Щелкните». Звук трещин в костях и болезненные вопли красного дьявола отчетливо эхом разносились по Мипоц. Все, кто был свидетелем этой сцены, не могли чувствовать оцепенения. «Ты можешь попытаться сбежать, но помни, не могу мне поймать, иначе я не буду таким нежным, как все». Люк опустил голову и посмотрел на дрожащего красного дьявола. Последний лежал на земле, испытывая сильную боль, заставляющую его непроизвольно подергиваться. Взглянув на Люка, который выглядел самым высоким, красный дьявол энергично покачал улалалалавангично покачал голосовангичнанголовангичнанголхангалхнанголхнанголхнанголуст. «Он не хочет пытаться, может ли он использовать телепорт, чтобы сбежать? Люди не могут быть с капитан, люди не могут быть с капитан. Думая, что ты неуязвим, с остальными и железными костями, никто не сможет победить тебя». Увидев здоровенного и агрессивного человека, шагающего вперед, Люк без страха поприветствовал. Эти два человека врезались друг в друга, как Марс врезался в Землю. Бум! Сильный поток воздуха заполняет узкий коридор. Казалось, все пространство задрожало. Дуган, прятавшийся за крупнокалиберным пулемирным за юлем элементом, задрожало. Дуган. С потрясенным лицом он повернул голову и сказал: «Теперь я хочу знать, что парень по имени Поджижама порнул. Знать, что парень по имени Поджижажам Джифраджив. Манелли показал такое же изумленное выражение, чувствуя, что его командирские чиновники те командирские чиновники те командирские чиновники те зумленники те зумления. Остальная часть ревущей команды Командос была полностью шокирована ужасающей силой. Командос была полностью шокирована ужасающей силой. Кардрую Малаваловалскарк. Увидеть настоящую битву своими глазами и наблюдать, как другие поднимают внедорожник, Штеразник. По крайней мере, воздействие было совсем другим. Да, редко иметь такой мешок с песком, как ты. Люк показал восхищенный взгляд, стальное тело, которое не могло быть сломано даже пулей, столкновение с ним, как его ударили молотком, сделав его жестким. Это один из немногих соперников, которые могут посоревноваться своими силами. Ты. Глаза здоровенного человека расширились, и он потерял дар речи. Он впервые почувствовал боль с тех пор, как проснулся в 17 лет. Больная рука слегка дрожит. Этот человек чудовище, дородный мужчина, как и некоторые из его команды, придерживался подобных мыслей. Затем он увидел смеющегося Люка и взволнованно сказал: «Приходи еще». «Не, подходи». Прежде чем дородный мужчина успел это сказать, Люк замахал кулаком, расслабившись на одном амодном. Бум! Как будто зазвонил бронзовый колокол, здоровенного человека прямо выбили. «Проведите быструю прямую линию сквозь толстые стены темницы». Неистовый звук сотряс окружающее пространство, чуть не обрушив коридор. Ревущий Командос, прячущийся со стороны, вместе с напуганным Муссолини уже эвакуировался в Кулина Фулса в Сулкунина Валса в Сулкунина. Они не хотят, чтобы их заживо похоронили. Вовлеченные в этот уровень битвы обычно не заканчиваются. Что ты за чудовище? Крепкий мужчина с остальным телом, поддерживая его обеими руками, встал, покачиваясь. Бум-бум-бум. Люк, который шагал, последовал за ним. После трех последовательных ударов расплавленная металлическая поверхность не вернула тело и улашего шаловашшиного и сулова и стилих. Я верю, если он был мягким, то его заблокированным использованием тоннами силы кулака. Постепенно металлическая оболочка, покрывающая поверхность тела, больше не могла уплическая оболочка, покрывающая поверхность тела, больше не могла уплотняться беруджевулевуджевижескащтся. Между ртом и носом здоровенного человека пролились струйки ярко-красной крови. Его глаза пустые и безбожные, теряющие цвет жизни. Извини, я играл так круто, что как бы конфисковал свою руку. Люк прекратил махать рукой и с сожалением сказал: «Это всего 17 ударов. Я думал, ты сможешь нанести 20 ударов». К счастью, здоровенный мужчина, который упал в выбойну, его тело твердо вонзилось в землемлоть. Славяный мужчина, который упал в выбойну, его тело твердо вонзилось в землемлоть лимаш. В противном случае его, скорее всего, вырвет кровью и он снова умрет. Наблюдая за тем, как жидкий металл исчезает, Люк вздохнул и наступил на грудь здоровенного человека. Для врага не забудьте сделать нож, это расчетливый способ. Глава 33. Глава 33. Ось гнева. Ночью. Я так зол. Секретная база Гидры, ему лидера Красного Черепа, сунула трубку в руку немного дышаметр куми позволили Красного. Италия была захвачена, Муссолини был захвачен живым, а войска союзников высадились на Сицилии. Неудачи держав оси, которые были окончательно восстановлены, снова были уравновешены. Столкнувшись с высоким моральным духом союзников и павших союзников, глава государства больше не мог свою манеру поведения, ругаясь, как строптивый, куча мусора, мразь. Наконец, глава государства в Берлине завершил разговор своими знаменитыми фразами. Лицо Красного Черепа было зеленым, и он тяжело положил трубку. Снято. Динамик был им прямо зажат в кучу деталей. Искра Зизи прыгнула ему на кожу, но он этого не заметил. Себастьян Шоу такая расточительность. Так сильно разрекламировал мутантов, и в мутантов, и в ремонтовали чуновику ультикульность. Красный Череп повторил выговор фюрера и бросил его Осви. Он отправил всех усиленных бойцов под свою руку, а мутанты клуба адского пламени не смогли поли-полирули-поли-поли под свою. Это результат, которого Красный Череп не ожидал. Неужели легендарный герой союзников, молодой капитан по имени Супермен настолько силен? Красный Череп, который тоже является суперсолдатом, не поверил этому. Суперсолдатам. Союзники, должно быть, спрятали другое секретное оружие. Один человек захватил Италию и привел к падению города Рим. Это миф, придуманный союзниками. Красный Череп преобразовался, затем подошел к металлическому инструменту. Внутри чистый куб с голубым светом снаружи. Если есть какие-либо колебания энергии, они потекут по трубам металлического инструмента в инструменте в Мистенте. Союзный супермен, мутант Себастьяна. Это просто низшие продукты, которые должны быть уничтожены. У меня есть сила стать богом, как проект Гитлера. Арийский супермен может сравниться с сокровищницей Одина сокровище. Красный череп уставился на куб с навязчивым взглядом в глазах. Он считает, что эти древние мифы на самом деле произошли. Только после молвы и художественной обработки опоздавших он постепенно распространился, телостранился, телостранился, тепенно тронился. Так ужилось, что глава государства, которому получился когда-то поклонялся красный черемята-керемята-керемята-керемята-керись, подставить идолов красный череп, который вводит сыворотку, чтобы стать суперсолдатом, начинает исследовать скандинавскую мифологию в поисках драгоценных камней, потерянных в сокровищнице Одина. Наконец он нашел куб вселенной в церкви в Норвегии. Третий рейх препятствовал развитию Гидры. Мы больше следовать приказам Гитлера, вулок врадолок празам Гидры. Красный череп повернул голову и посмотрел на невысокого мужчину среднего лет. Особый инструмент, извлекающий энергию кубика Рубика вселенной, его шедевр. «Да здравствует Гидра!» – остроумно ответил доктор Зала, он находящийся под черным фанатом мыслей. Гидра уже давно вышла из-под контроля Третьего рейха под руководством Красного черепа. Когда другие люди яростный выговор от главы государства, я боялся, что они будут арестованы гестапо и брошены в тюрьму, чтобы подвергнуться жестокому наказанию. Но Красный череп совсем не паниковал, держа в руке космос-куб и способ обеспечить энергетическое оружие Третьему рейху. Теперь он является незаменимым и важным козырем для лагеря Оси. Боюсь, что без этих гигантских многобашенных танков, непобедимых на поле боя, и энергетических пушек, которые могут превратить их в летучую золу, не задевать их человеческое тело, советы вот-вот вторгнутся в Берлин. Мистер Шмидт, на стороне союзников. Осторожно, доктор Зала. Теперь единственными силами Оси, которые противостоят союзному супермену, «Маржет быть». Глава государства лично звонил, он должен надеяться, что Красный Череп сможет решить эту мхулалу. Мунилова звонил, он должен надеяться, что Красный Череп сможет решить эту мхулуму Юльслуму мечник сулонить. Супермен не должен бояться Гидра, которая владеет кубом вселенной и должен владеть технологиями мира проект Валькирия, наш центр тяжести. Пренебрежительно сказал Красный Череп, не пропагандируя союзников. Сразу после этого он произнес страстную речь. Как и бывший глава Третьего рейха, он с нетерпением ждет будущего мира. Доктор Заля, который молчал, уставился на портрет в углу. Кожа отслоилась, голова в форме скелета. Это истинное лицо красного черепа. Обычно просто используют нежную маску, чтобы прикрыть это ужасное лицо. Что касается Себастьяна Шоу, он очень дорожит соотечественниками-мутантами, на этот раз потеряв сразу четырех. Это определенно будет очень душевной болью. Доктор Зала опустил голову и мягко спросил. Клуб адского пламени должен пойти монки пермину санки санки санки санки сонные пермени. Презрительно сказал Красный Череп. Разве мой улучшенный воин не более ценен, чем его собратья уроды? Это так глупо. Полагаться на кучку уродов, чтобы захватить власть люди. Самые инопланетные существа в мире, Себастьян, как только мутанты Ся выйдут на мировую арену, они представляют бдительности для всех. Более того, мне больше не нужно вступать с ним в союз. Сила, показанная кубиком Рубика космоса, уже погрузила Красный Череп в мировое господстят. Ему больше не нужен Третий Рейх и не нужны мутанты. Ведь скоро мир попадет на ладонь Гидры. Польша, концлагерь Освенцим. За столом сидит Себастьян Шоу, управляющий этой фабрикой смерти. Успокаивающая музыка, медленно лившаяся из фонографа, эхом разносилась по комнате. В этом концентрационном лагере, где содержалось большое количество евреев, поляков и советских военнопленных, люди умирали каждый день. Их заживо хоронили, расстреливали, отравляли и способы препарировали. Офицеры концентрационного лагеря использовали это место как игровую площадку, чтобы высмеивать людей через бессмысленные убийства. Он ищущий сущности и стремящийся к истине цель. По убийствам Себастьян Шоу предпочитает исследования. Узнать код генов, ключ к открытию двери в эволюцию, это его долгосрочное желание. Под регион Гитлера Себастьян Шоу думал, что светловолосый германец был самой высшей радиосназоловной. Однако после активного участия в так называемом проекте «Арийский супермен» он был разочарован. Совершенная раса, которую провозглашает фюрер, не германцы, они ничем не отличаются от Евелиса, от Неемелев, не провозглашает фюрер, не германцы. Ландзи ключ к новой эре, мягко сказал Себастьян Шоу. Открыв для себя маленького мальчика по имени Эрик Лансель, он открыл дверь в новый мир. Теория сверхчеловечества, которую твердо верили в прошлом, наконец подтвердилась. На этой планете есть расы, которые лучше людей. Далеко в США доктор Боливар Тесак, также изучающий генетическое наследование, считает, эту группу вызываются мутанты. Они думают, что их гены подобны имплантации серии магических кодов, которые полчички-личичков. К сожалению, доктор Теслак не хочет больше рассказывать о секрете гена X. Это немного разочаровывает Себастьяна Шоу, но, к счастью, у него в руках настоящий моровывает комтант. С тех пор этот безумный ученый похож на алчного голодного волка, пытающегося выкопать у мутаншов шов под те мутаншов ученого волка. В частности, мотивирующими природными способностями Эрика Ланселя, он начал непрерывно экспериментировать, чтобы изучить гены мутантов и разницу между ними и нормальными людьми. Лучшими объектами эксперимента стали узники концлагеря Освенцим. Хладнокровные сумасшедшие ученые намного страшнее этих наивных мясников. Усилия окупились, и Себастьян Шоу нашел стимулирование мутантные гены. Это мучительная пытка, используемая с очень суровыми условиями жизни. Возможно, что рецессивный ген X в несколько случаев может быть пробужден, хотя вероятность использования количества его заполнения всегда будет успешным так раз. Используя этот метод, Себастьян Шоу создал партию приобретенных мутантов. К этой категории такие вещи, как хамелеон и ядовитая девочка. Он также завербовал множество врожденных мутантов под видом своих соотечественников. Красный дьявол ассоциация один из них. Что касается Себастьяна Шоу, то он использует более безопасный метод трансплантациев. Приобретенные мутанты, которые были успешно произведены, будут разрезаны, их органы будут извлечены, а затем трансплантированы в их собственные тела. Пока реакция отторжения разрешена, вы плавно превратится в мутанта. Оказывается, безумная идея Себастьяна Шоу была правильной, и он ее реализовал. Это сила, которую Бог дал мне. Себастьян Шоу, чьи руки были на столе, торжествующе смотрел в глаза. Он чувствовал, что каждая клетка становилась сильнее с возрастом, а сморщенные мышцы становились полнее. Господин Ся, Ирина сказала, что он потерял связь между хамелеоном и стальной оболочкой. Подчиненный постучал в дверь, чтобы сообщить Себастьяну Ся плохие новости. Безумный ученый, который был погружен в удовлетворение, внезапно изменил свой ученый, который был погружен в удовлетворение, внезапно изменил свои сластечия гулистечия хуже-хуже-хужестечия. Подчиненные быстро опустили головы и дрожать в ногах, опасаясь гнев другой стороны. Как такое могло быть? Сердито Себастьян Шоу. Елена, прирожденный мутант, которого он обнаружил, с редкими духовными способностями, уметь оставлять следы в сердцах 3-5 человек и ощущать их присутствие в любое время. Отключение ссылок означает, что кто-то стер след разума или убил их. Каким бы ни был результат, Себастьян Шоу не будет счастлив. Каждый мутант – его драгоценное богатство, никому, кроме самого, не разрешено его повредить, его разрушить. Проклятая гидра. Я знал, что мне не следовало соглашаться на просьбу красного черепа. Себастьян Шоу выглядел сердитым и уставился на лежавшую на столе газету союзных держав, в которой были написаны Рузвельт и Черчилль, и в заголовках итальянского завоевателя прозвали Супермен. Супермен, мы рано или поздно встретимся, тогда мне посмотреть, что ты сможешь сделать. Глава 34. Награда союзников, самый молодой генерал. Ночью, несколько дней спустя, полдень, несколько джипов медленно въехали в Пьяцца Венеция, на них сидели полковник Филлипс и Пегги Картер. Это круглая площадь в центре Рима, покрытая белым мрамором, окружена итальянскими защитниками. Они окружили Венецианский дворец, возвышающийся на одной стороне площади, и даже установили П. Неудивительно, что эта группа итальянцев бросилась в толпу и подняла на удивление большой шум. Несколько дней назад огромный шум в Венецианском дворце почти заставил итальянского короля подумать, что это танк союзников, вошедший в город. Позже стало известно, что Гитлер послал людей, чтобы попытаться спасти Муссолини, и королевская семья поспешно мобилизовала армию для ограждения Венецианского дворца во имя защиты. Кажется, капитан Кавилл достаточно напугал итальянцев. Победным жестом сказал полковник Филлипс. Он открыл дверцу машины, вышел изнутри и посмотрел на Венецианский дворец. Глаза других людей также смотрели на второй балкон этажа. Бывший Муссолини жил там и произнес знаменитую балконную речь. Он также произнес эти провокационные замечания итальянскому народу и пообещал много, каталось Белуды, много, каталось Буды. Теперь диктатор свергнут, и страна хочет сдаться. Все хорошие напрасно. Площадь Весны постепенно заполнялась итальянцами. Через некоторое время из него вышла высокая фигура, стоящая на балконе под открытым небом, с итальянским диктатором, который никогда не был таким престижным, как прежде. Муссолини, который указывал на страну, был подобен замороженному баклажану, пожимающему жену мужелиум. Он смотрел на Люка с ненавистью и страхом. Именно этот молодой капитан союзников положил конете в укотека. Противник внезапно ворвался в Венецианский дворец, как бог-солдат, сбил с ног наворвался. Пусть ты, правительство Италии, станешь пленником маленького капитана. На тихой площади скоро раздалось приветствие, последовавшие за ними теплые аплодисменты, помрибина. Волны звуковой волны за волной, сосредоточиваясь на площади Венеции, распространяю распространковлавковковтравалковтранковой. Освободите Италию. Да здравствует свобода. Долой диктатора. Муссолини уйдет. Повесьте его. Повесьте демона. Такие лозунги продолжали появляться. Среди собралась пьеца Пинца, и все больше людей их приветствовать. Все они выглядели взволнованными, вскидывали руки и кричали. Диктатура Муссолини привела к преобладанию фашизма, кси. Еда регулируется, свобода слова запрещена, люди каждый день выходят на улицы для демонстраций, слова запрещена, люди каждый день выходят на улицы для демонстраций сна. Следовательно, в глазах людей, чьи жизни несчастны, Люк негнусный агрессор, в глазах людей, чьи жизни несчастны, Люк негнусный агрессор, великий Дирастаруди Вутариватари-Астивот. Что ж, это соответствует характеру обожающих романтику итальянцев. Первоначальное решение было правильным. Увидев значение репутации на панели персонажа, обновившееся, как водопад, Люк выразился в наиудилит-водилит. Он начинает проявлять инициативу и пассивно выполнять задание. Когда ликующая толпа постепенно рассеялась, полковник Филлипс повел Картера в Венецианский дворецианский двор. Ревущий командос сложил в вестибюле крупнокалиберные пулеметы, ожидая соболезнования от своих. Давно не виделись, Люк. Полковник Филлипс больше не мог спокойное выражение лица, возбужденно держал ладонь люканить. «Мне кажется, что мне не терпится сразу же сделать групповое фото и как можно скорее попасть в газеты союзных держав с этими легендарными фигурами. Господин президент похвалил вас, и он будет чествовать и чествовать внцию, чествовать и внгию, чествовать и вас, вас». Полковник Филлипс наклонился к уху Люка и прошептал новости. Красивые глаза Картер сверкнули, и она не ожидала, что молодой бруклинский человек, встретившийся на ярмарке промышленности Старка, однажды станет героем войны союзников. Нет ничего прекраснее в жизни. Люка распространилась среди военных ими союзников. По миру с тем, чтобы оставаться на укреплении связей, носить костюмы и выступать, хорошо известный капитан Америка, как Люк, который в одиночку пробрался в базовый лагерь в тылу врага и произвел удивительную сенсацию в, с большей вероятностью будет признан солдатами. Я только что выиграл эту войну для союзников и внесительный вкладчик, как и каждый для союзников и внес незначительный вклад, как и, скромно ответил Люк на комплимент полковника Филлипса, который вызывает большее восхищение. Солдат, который может успокоиться перед лицом аплодисментов и цветов, подкадищичилов кадятов, подкадищичилов кадитове. Ночь задрапирована тюлем и идет изящно. После ожесточенной битвы Венецианский дворец был вычищен итальянцами, и он стал совершенно новым, если не обращать внимания на разрушенный открытый балкон спальни и разрушенное подземелье. Стены, похожие на шершневое гнездо, были перекрашены и украшены более изысканными узорами. Мраморный пол залился кровавыми пятнами, после очистки и подметания он выглядел как оладкое зеркало ладкое. Упавшие хрустальные люстры, поврежденные масляные картины эпохи Возрождения, Слорождение, сломанные песлолсники, полисные песлолсные периные перстры. Успокаивающая музыка витает в воздухе Венецианского дворца. Те князья и министры, богатые и могущественные, пришли сюда, к как будто спешили на бал. Главный герой банкета, естественно, Люк в прямой военной форме. Всем было очень любопытно, как выглядел этот герой войны, который очень любопытно, как выглядел этот герой войны, который очень любопытно. Когда они увидели Люка, который был самым высоким и с прямым спиной, они не были разочарованы. Лицо суровое, а глаза глубокие, как у героев греческой мифологии, заставляют Луидичу в Сидительбаке. Хотя капитан союзников еще очень молод, его импульс не меньше, чем у присутствующих принцев и сановников, и никто не смеет его презирать. Не исключает влияние достижения легендарный человек. Угадайте, на какую должность вас продвинутые союзники? Желанный энтузиазм. Хозяин и хозяин прекрасно провели время, как будто оставив войну позади, Люк закончил группу королевской семьи, высокопоставленных чиновников, и в свободное время его потянул полковник Филлипс. Полковник, или подполковник, Люк с расслабленной улыбкой держал бокал шампанского. Он слишком молод, даже если у него есть реальные достижения, ему все равно не хватает квалиф. МакАртур был самый известный генерал в американской истории. Дуглас МакАртур был самый известный генерал в американской истории. Дуглас МакАртур был самый известный генерал в американской истории. Дуглас. Люк в глубине души знал, что неважно, военнослужащий или президент, невозможно сразможно слишком выгупум. Во-первых, это вызовет критику и вызовет недовольство. Во-вторых, общественность сейчас нет оснований. Опираясь на имя героя войны, недостаточно, чтобы уравнять лидеров различных фракций в армии. Более, вымышленное имя герой может быть сфабриковано, и это название ей ценно. Вначале я готовился к награждению полковника, которому меньше 20 влачч 20 хлач сточлился. Полковник Филлипс показал счастливую улыбку на своем старом лице. Итальянцы не согласны, особенно королевская семья. Полковник с менее чем 30 людьми просто осмелился ворваться в город Рим, достойно похитил Муссолини, напугал 40 миллионов человек и жил в Венецианском дворце, чтобы отдавать приказы, как император. Это постыдно, и это сделает Италию посмешищем. Итак, Люк совершенно неожиданно поднял брови, результат оказался неожиданным. «Поздравляю, Люк, что он самый молодой генерал в истории Америки», ответил полковник Филлипс. Глава 35. Глава 35. В конце банкета мужчины и женщины сталкиваются. Ночью. Это беспрецедентная слава. Полковник Филлипс казался более взволнованным, чем сам Люк. Его старое лицо было полно дерзости и гордости. В 20 лет он генерал. Какая это скорость раскрутки? Люк не только войдет в историю как герой войны в будущем, но также может иметь титони малики маливари малити малив. «Вы сделали неожиданный сюрприз для меня и всех», – взволнованно сказал полковник Филлипс. «Вообще, повышение до генерала в возрасте 30 лет можно назвать молодым и многобемщующим пщиющим. Такие люди, как знаменитые генералы в американской истории, Дуглас МакАртур и Дуайт Эйзенхауэр, занимали эту должность только после 40 с лишним лет. Первое считается поколением легенд. Последний ушел в отставку, занял пост президента и успешно вошел в Белый дом. Вполне возможно, что у Люка, получившего звание коммодора, большое будущее. Многие считают Люка восходящей звездой. Конечно, некоторые думают, что так называемый Супермен всего лишь второй капитан Нанерика в Номиной в Налымалатновы. Неожиданно, союзное командование согласится. Люк тоже выглядел удивленным. Самым большим теневым моментом в военной истории является его собственная заслуга безупречно. Это определенно было бы самым большим теневым моментом в военной истории.